обняв моего любимого капитана за талию и крепко прижавшись, уткнулась лицом ему в грудь. Потом, не выдержав, улыбаясь во весь рот, спросила: «Я твоя Тарвада, Лин?» Он нежно провел рукой по моей щеке и ответил: «Ты моя Тарвада, Лианы, и моя жизнь». «Ты моя тоже, Лин», — еще крепче сжала его руками. И совершенно неожиданно заметила необычное движение. Удивленно оглянулась вокруг и с каждой секундой все больше приходя в замешательство. Мы оказались в большом зале с золотистыми стенами и стеклянной крышей, украшенной цветными витражами, по которой в данный момент стекают потоки воды, придавая самый фантастический вид. Блики и краски от витражей отражались на стенах, создавая впечатление, что по ним движутся целые картины. «Боже, Рантаир, как красиво! Самые прекрасные витражи, какие я только видела!» Опустила глаза и разглядела, что метрах в трех перед нами в больших черных овальных креслах сидят мужчины в разноцветных харузах, так называются верхние кафтаны ракшан. Всего я насчитала 11, а в центральном, зеленом с позолотой, самый солидный из присутствующих. И позади него стоит женщина, положив руку ему на плечо. Она заметно волнуется, вон как сжимает ткань харуза, но старается не показывать это другим. Ракшани пристально смотрели на нас. Некоторые даже немного подались вперед. Я прямо опять себя курсантом на экзаменах почувствовала. Непроизвольно схватила Рантаира за руку и немного отступила, прячась за спину. И только тут до меня дошло, что мы в Галагриде, а напротив — голограмма из императорского дворца. Я для них такая же. Облегченно перевела дух и даже немного расслабилась. Быстро пробежав взглядом по лицам представителей совета, отметила, что все они блондины разной степени золотистости, а мужчина в зеленом кресле со слепительно-золотой длинной косой. И тут к своему полному восторгу поняла, на кого он похож. С Рантаиром поделилась тихонько, чтобы никто не услышал. «С ума сойти! Ты же вылитый отец! Более молодая копия! Теперь я точно знаю, как ты будешь выглядеть, когда доживешь до его лет. Я думала, что во всей вселенной нет никого красивее тебя, но, оказывается, есть еще один такой же. Потрясающе! Слушай, а там за спиной твоя мама, да?» «Да, Тоя, это мои мама и папа». Затем очень громко произнес, обращаясь к совету: «Тар Император и Эльтары Совета, представляю вам свою Лиану, Эльтарину Еву Каван-Разу. Прошу Тара Императора назначить день Леонории и огласить его Ракшану, чтобы завершить процедуру нашего слияния. С этого момента считать меня ее законным Лином, а ее — моей законной Лианы. Я принимаю ее права и обязанности на себя и обязуюсь хранить ее благополучие и здоровье согласно праву Лина. Правом, данным мне старшей кровью второго наследника, прошу передать решение судьбы Эльтара Ранера Эран Карсу моей Лианы, Эльтарине Еве Каван-Разу». Присутствующие во все глаза смотрели на меня, а я то на них, то на Рантаира, сообразив, что сейчас проходила официальная церемония, практически регистрация в ЗАГСе, только на огромном расстоянии от этого самого ЗАГСа, ради меня и моего желания исправить чужую глупость. «Боже, как же сильно я люблю своего красноглазого Белоснежку!» Я заплакала от счастья. «Что-то случилось, Лианы?» Рантаир с тревогой глядел на меня. Я покачала головой и тихонько прошептала: «Просто я так сильно люблю тебя, что плачу от счастья. Теперь ты мой по праву, а ты еще не знаешь, какая я собственница. И запомни, если увижу возле тебя какую-нибудь женщину младше 200 лет, выдеру ей все космы, а тебя налысо побрею». Я несла всякую чепуху, не думая, что кто-то кроме него понимает. В конце концов, не могут же они все носить рилы из-за меня. Оказалось, могут и носят. потому что сначала я услышала хмыканье, а затем откровенный хохот. Наконец раздался смеющийся бас императора. «Знаешь, Рантаир, теперь я могу быть спокоен за судьбу своего младшего сына. Он в надежных руках своей Лианы!» Он встал. Остальные поднялись за ним, как по команде, и поклонился мне со словами. «Приветствую тебя, Эльтарина Ева Полянская, в своей семье и с радостью принимаю тебя дочерью. Такой дочерью наш род может только гордиться». Я смотрела в синие, как у Рантаира, глаза и расплывалась в счастливой улыбке, слушая Лина, попросившего поблагодарить императора. «Тар, император, благодарю вас за теплые слова. Я землянка, а не ракшанка, и еще очень мало знаю о ваших обычаях, но я сделаю все, чтобы стать настоящей дочерью вашего рода и хорошей Лианы вашему сыну. Надеюсь, ваша Лиана и мама моего Лина поможет мне в этом и воспитает из меня достойную Каван-Разу». И присела в низком реверансе, вспомнив старые фильмы Земли. Глаза императора довольно заблестели. Императрица Тарина Нанрир вытерла слезу со щеки так, чтобы не слишком привлекать к себе внимание. Она улыбалась мне по-настоящему, по-доброму и искренне. Эта женщина переживала за своего младшенького, как настоящая мать. «Ну что ж, я рада. В конце концов, нам всем придется воспитывать наших с Рантаиром детей, если они будут золотоволосыми, как их дедушка Тар Сувайр».